«Помимо оружия ты заколдовал и пулю», — произнес Росс, глядя на Керри. «Джемини Айенгарджа, верно?» «Ага». «Увеличение и копирование», — с довольным видом ответил тот. «Эффект от всего одной пульки получается почти как залп картечью. Скорость, конечно, не та, но если прилетят все разом, тоже мало не покажется. А разве можно так объединять заклинания?» — поинтересовался кто-то с младших курсов. «Да, вполне», — ответил Аластер. «Предметы, которые скопированы с помощью Джеминия, сохраняют действие наложенных на оригинал чар. Это кажется нечестным, но есть один нюанс. Даже у волшебников что-то не берется из ничего, потому в предмет нужно вложить достаточно магии, чтобы не только создать его отражение, но и чтобы обеспечить действие чар на каждом из них в отдельности. Чем больше предметов и чем больше на каждом заклинаний, тем больше нужно магии, само собой. Но лучше обсудим это после. Как я понимаю, осталась еще одна попытка». «Спасибо, профессор», — поблагодарил Керри. Затем за пару секунд вновь проделал знакомые манипуляции, после чего быстро вскинул оружие для выстрела. «Спецулум», — почти одновременно с хлопком пистолета маг успел произнести арию заклинания. Серебристый барьер возник перед ним, мгновенно его поверхность осветилась почти десятком белых вспышек, и затем перед магом вновь застыла всего одна пуля, такая же маленькая, как и первая. Ее копии, обычные магические проекции, рассеялись при ударе о выставленный щит. Кайнет не хотел лишний раз рисковать, все-таки его браслет был рассчитан скорее на одиночные атаки, а не на дюжину снарядов за раз. Хотя над этим тоже надо будет поработать в свое время. Не всегда есть возможность использовать для защиты ртуть, а с такими подработками на каникулах в очередной раз нарваться на выстрел дробью или автоматную очередь было бы просто обидно. «Она должна была что-то еще делать при попадании», — ровным тоном уточнил маг, пальцем указав на висящую пулю. Страха у него в душе уже не осталось совершенно. «Да, там наложено обжигающее проклятие», — объяснил Керри, слегка расстроенным тоном. Он уже понял, что проиграл пари. «Не сильное, но опять же, если попадет с десяток, думаю, противника это вполне уверенно задержит, и без серьезных травм. Что ж, в любом случае, я оказался прав. Пары амулетов вполне хватит, чтобы даже зачарованное оружие не представляло угрозы. Через год можешь попробовать еще раз. А можно и мне поучаствовать?» — спросила вдруг Гринджер, приближаясь к ним. «Керри, не возражаешь?» «Да, всегда пожалуйста», — тот слегка растерялся, но сразу взял себя в руки. «Пуль еще хватит. Просто прекрасно». Кайнет направился к основной группе студентов, ведьма пошла навстречу, чтобы занять его место у стены. На ходу она медленно извлекла из невидимых ножен шпагу, собираясь защищаться с помощью более мощного мистического знака. Саймон тем временем рылся в карманах в мантии, вероятно, проверяя оставшиеся боеприпасы. Мак сомневался, что тот подготовил всего пару пуль для сегодняшнего теста. Керри ведь когда-то и взялся за эту задачу не от большой любви к магии, а чтобы создать себе оружие для защиты в неспокойном районе. Тем более, что применение подобного мистического знака не потревожит надзор. Значит, он наверняка планирует использовать школьные проекты дальше, а для него нужны измененные чарами пули. По пути Кайнет молча ругал себя за проявленную слабость. Вряд ли кто-либо заметил его страх и колебания, но что, если это случится снова? Да, он едва выжил в свое время, однако прошло уже почти 4 года, и сколько он еще будет бояться каждого направленного пистолета, даже игрушечного. 100 лет, 150 – это не путь человека, способного изменять законы окружающего мира по своему желанию. Страх, в отличие от разумной осторожности, непозволительная слабость. А слабости нужно искоренять, иначе прогресс невозможен. Может быть, для психологической адаптации ему самому стоит вновь приобрести себе пистолет и доработать защиту от огнестрельного оружия. «Разумеется. Начнем, пожалуй». Тем временем Гринджер заняла отведенное место. «Ты не против, если я сначала выставлю свою защиту, Саймон?» «Никаких проблем. Тогда инкарнация пулвис глациис», четко произнесла ведьма, разрезав воздух широким взмахом шпаги. Перед Гринджер возникло густое облако блестящей ледяной пыли, и прежде чем оно успело осесть на пол, ведьма сделала еще один выпад мистическим знаком вместе с разворотом, сопроводив новой арией. «Иммобилюс альтер». «Все готово, Керри. Можешь стрелять». Того не нужно было просить дважды. Уже знакомый хлопок сжатого воздуха сменился тихим треском, когда 9 увеличившихся в размерах пуль завязли в застывшем облаке мелко перемолотого льда. Принцип такой защиты был прост, но эффективен. Предметы, попавшие под действие чар остановки движения, превращались в неплохое укрытие, принимая на себя заклинания и материальные снаряды, включая пули и гранаты. Конечно, этот лед был всего лишь проекцией, и его легко можно было бы рассеять, но ведь такую мистерию можно применять и с реальными объектами. А это при грамотном использовании открывало неплохие перспективы, даже в сравнении со специализированными защитными заклинаниями. Только стоит немного доработать пару моментов. Еще пара выстрелов уже ни на что не повлияла. Застывшее облако продолжало держаться, надежно останавливая пули. Конечно, можно найти контрмеры и здесь. Однако обычная финита будет неэффективна против множества мелких целей. Это Гринджер точно запомнила еще с дуэли на своем 3-м курсе. Значит, потребуется или подобраться достаточно близко для применения площадной отмены магии, или использовать достаточно мощный взрыв, чтобы уничтожить возникшие препятствия, а это требует времени и сил. «Слушай, Гарри, зачем нам все это вообще нужно?» Мак услышал позади негромкий голос. «Похоже, — говорил Уизли, — смотреть на заколдованные магловские игрушки. Я такое и дома слишком часто вижу. Ты не понимаешь, Рон, если уж мне, как оказалось, неизвестно почему суждено сразиться, ну ты знаешь с кем, я готов буду взяться за что угодно, если будет толк, даже за игрушки. С одной палочкой я против него точно много не навоюю. Ты же умеешь теперь кучу разных крутых штук. Этого не хватит. Ты не видел его, Рон, и на что он способен? А я видел. В этот момент дверь в класс едва не вылетела от удара снаружи, заставив многих схватиться за волшебные палочки, однако вместо какого-нибудь монстра, в комнату влетела едва не горящая от ярости Клэр. За ней, не отставая, следовал Галахад, держа кого-то на руках. Обведя всех рассеянным взглядом, ведьма остановилась на замершем с посохом в руках Грюме и торопливыми шагами направилась к нему, воскликнув: «Профессор, скорее, нужна ваша помощь. На Офелию напали какие-то дегенераты, и я не смогла снять наложенные чары. Гэл, давай быстрей». Эшвуд послушно вышел вперед и положил первокурсницу на свободное место. Убрал мантию, в которую была закутана неподвижно лежащая Веридиан, и тут же последовало несколько испуганных и возмущенных криков. Судя по всему, помимо оглушающего, в Офелию попало и несколько трансформирующих заклинаний. Скорее всего, тщательно подобранных, а вовсе не случайных. Светлые волосы, обычно заплетенные в косу, сейчас были густыми, спутанными и доходили ведьме до колен. Ногти заметно увеличились, заострились и изогнулись, превращаясь в когти. В нескольких местах на лице и на ладонях были заметны мелкие зеленые чешуйки, заменившие нормальную кожу. «Не приближаться, Гринджер и старосты, обеспечьте порядок», — коротко приказал Лаластер студентам. С удивительной скоростью преодолев разделяющее их расстояние, он наклонился над первокурсницей, сразу извлекая волшебную палочку. Произнес негромко: «Похоже на самоподдерживающееся проклятие. Не опасные, но дрянь та еще. Кто это сделал? Не знаю». Присевшая рядом Клэр ударила кулаком по полу. «Но я их найду. Мы должны были встретиться на перекрестке у лестницы, а потом втроем пойти сюда, но мы пришли, а потом нас позвали какие-то мелкие, с первого курса, сказали, что там лежит девочка без сознания. Я бы сейчас пошутила насчет призрака Локхарта, но Офелия, чистокровная, а не маглорожденная», — произнесла Юфимия, не приближаясь к ним. «И тем не менее, те первокурсницы сказали нам, что видели в коридоре старшекурсников в слизеринской форме», — тихо произнес Галахад. «Но я не имею понятия, зачем это было надо. У Веридиан в близких предках есть кто-то из магических народов, ведь так?» — спросил Кайнет скорее риторически. «Насколько я знаю, некоторые не любят и таких полукровок тоже. Эти проклятия, длинные волосы, чешуя, когти. Они словно хотели показать, что она больше зверь, чем человек. Значит, это точно Малфой и его кубло самых чистош». Клэр оборвала себя, посмотрев на преподавателя. Поправилась: «Чистокровных. Самые сливки общества, тройной очистки. От них такого вполне можно ожидать. У вас нет доказательств», — логично заметил Грюм. Затем с помощью палочки начал совершать пассы над первокурсницей, медленно возвращая ее к нормальному облику. «Я их найду», — многозначительно ответила Крауч, глядя на все еще лежащую без сознания Офелию. «Раз захотели войны, то войну и получит. Темный коридор на четвертом этаже после отбоя выглядел пустым и безлюдным. Только тихо двигались изображения на нескольких картинах, не успевшие пока уснуть, да один из призраков неторопливо проплыл, прежде чем исчезнуть в стене. Полупрозрачная фигура какого-то древнего волшебника, таинственно белеющая в лунном свете, в обычной школе вызвала бы панику и, вероятно, целое паломничество журналистов и охотников за сенсациями. В Хогвартсе на подобные мелочи никто внимания уже давно не обращал, и в данном случае, совершенно напрасно. Полуприкрыв глаза, Кайнет заставил взятого под контроль призрака пройти сквозь стену и сделать еще один облет, прежде чем вновь пропасть из виду. Увиденная духом картина заметно отличалась от той, которую мог бы наблюдать ничего не знающий человек или случайно прошедший мимо волшебник. Под большой картиной, изображающей средневековую охоту, призрак обнаружил сразу 6 живых людей, скрытых невидимостью от посторонних глаз. Столько же, 2 группы по 3, медленно и как можно тише двигались с противоположных концов коридора, стараясь держаться подальше от окон. Наложенные в спешке дезиллюминационные чары были еще весьма несовершенны, падающий из окон лунный свет слишком отчетливо исказился бы и испортил всю маскировку. На самом деле, планы обеих сторон выглядели не так уж и плохо, просто они не учитывали пару мелочей, например, что у кого-то на их маленькую стычку могут иметься собственные расчеты. За неделю Клэр, горящая желанием расквитаться за свою подопечную, так и не смогла никого из обидчиков поймать за руку, хотя они успели совершить еще пару таких же нападений на других младшекурсников из клуба. Ничего опасного, они старались скорее унизить, чем причинить серьезный вред. В конце концов, терпение полукровки подошло к концу, и она отправила в клуб Малфоя письмо с предложением встретиться и обсудить возникшие вопросы. Это был еще не вызов на дуэль, но нечто близкое. Крауч не поленилась воспользоваться совой и подготовить подходящий текст, не состоящий из одних угроз и обещаний переломать ноги. Ответ пришел уже вечером. Они согласились встретиться в пятницу, 24 числа, в полночь. Пятикурсники сначала предположили, что Малфой решил повторить тот же трюк, что он использовал на первом году, вызвать на дуэль с нарушением правил, а затем просто сообщить о месте встречи учителям, а не являться самому. Однако обмен даже такими письмами предполагал, что не явиться вовсе уже будет ущербом для репутации, хотя бы кто-то для переговоров прийти обязан. А выбранное клубом традицией место переговоров явно говорило о более изящном решении. Почти всю стену в том коридоре занимали многочисленные портреты, которые в случае вопросов сразу же опознают нарушавших режим школьников, если те по глупости просто явятся в назначенное время. Но при этом чистокровные все-таки должны быть на месте, чтобы избавить себя от любых возможных претензий, да и понаблюдать со стороны они тоже не откажутся. Вывод из этого следовал довольно простой. Так и появился данный план: если им собираются устроить невидимую засаду, стоит сделать то же самое, только еще лучше. Грингер от этого налета отказалась, предложив сначала собрать больше доказательств, прежде чем начать громить клуб традиций совсем на то основанием. Мерфи и Тейлор поддержали решение главы, однако останавливать Клэр никто не стал, лишь убедились, что она и вызвавшиеся добровольцы знают, что они делают. Насколько Кайнет мог судить, сейчас обе стороны лишь догадывались о присутствии друг друга. Вряд ли кто-то из волшебников и ведьм уже настолько хорошо освоил методы поиска невидимок, чтобы пользоваться ими беззвучно. К тому же и те, и другие явно недооценивали своих соперников, не говоря уж о возможной третьей стороне, хотя чистокровные и явились в достаточном количестве, вероятно, на самый крайний случай, если сражение будет не избежать, а первоначальный план провалится. Тут стоило отдать должное их предусмотрительности. Большая группа у картины ожидала. 2 тройки медленно двигались вперед, по пути оставив за собой несколько рун, нанесенных на пол и стены едва различимым в полумраке сероватым мелом. И это понемногу начинало сказываться. Воздух в коридоре, и без того довольно прохладный, постепенно становился все более свежим и морозным, а рядом с рунами на камнях уже начал появляться иней. Такими темпами, когда чистокровные заметят угрозу, станет уже слишком поздно, и они превратятся в легкие мишени, не способные сопротивляться. И хотя в противостоянии 2 клубов, на более высоком уровне представляющих 2 разных подхода к волшебному миру, магу нужна была победа своей группы, это не должно стать мгновенным разгромом. Затяжная кампания куда предпочтительнее и полезнее для репутации, если уверенное преимущество так и останется на одной стороне. Да и в конце концов, победа даже без боя, это слишком пресно и скучно. «Я вижу вас», — разнесся в коридоре голос, словно бы звучащий сразу со всех сторон. Не слишком сложная манипуляция эхом, однако хорошо работает как для маскировки, так и для запугивания противника. Люмос Максима. В следующий момент коридор на несколько секунд осветила яркая белая вспышка, очерчивая несколько полупрозрачных силуэтов и отбрасывая на пол и стены множество теней, в том числе там, где прятались невидимые волшебники. Маг, и так уже прятавшийся под собственным барьером в самом конце коридора, успел отскочить за угол прямо перед тем, как начался полный хаос. Однако он продолжил наблюдать за происходящим с помощью почти погруженного в стену призрака. Лучи оглушающих и парализующих заклинаний разлетелись во все стороны, не прицельно, просто наугад, но их было много и несколько из них нашли свои цели. Сбитый с тупи Фаим волшебник проехал по полу, выпутываясь из мантии невидимки, и тут же в него с разных сторон ударили еще несколько заклинаний. Появление шерсти, превращение ног в копыта, удлинение языка – это была идея Клэр, отплатить в том же стиле. Показать, кто тут на самом деле животные. Ничего по-настоящему опасного, но довольно унизительно. Судя по звуку, один волшебник упал и в рядах группы подготовки, но его сразу потащили в ближайшую нишу, подальше от новых заклинаний, на ходу пытаясь привести в себя, при этом все еще оставаясь невидимыми. Аквайрукта. Мощный поток воды ударил от одной из стенных ниш под картину, очерчивая контуры нескольких невидимых людей, прежде чем сбить их с ног и расшвырять по сторонам, а с учетом рун холода вокруг, ощущения получались еще более незабываемыми. Ряды противников практически смешались, и именно в этот момент издалека донеслись знакомые шаги и раздраженное бормотание смотрителя школы, привлеченного вспышкой и шумом. В конце коридора на полу появились желтые отблески фонаря, так что все участники сочли за лучшее отступить и затеряться в переходах и пустых классах. Однако так легко это не получилось. Пол на повороте коридора вдруг стал скользким, как каток, резкий порыв ветра чуть не сбил одного из волшебников с ног, наполовину сорвав с него мантию-невидимку и превратив в мишень для противника. Еще кто-то запнулся, кто-то упал прямо на другого невидимку, не зная, друг это или враг. Другие выпускали заклинания на голос, или просто стараясь попасть путами хоть в кого-нибудь. На взгляд мага, обеим сторонам бы стоило заранее озаботиться хоть какими-то условленными сигналами для опознания своих и чужих, особенно Клэр, разделившей свои силы на две группы, Калошия, Инкарцера. Созданные магией веревки опутали невидимый силуэт, капюшон накидки с дезиллюминационными чарами, заменяющий мантию-невидимку, сполз назад, открывая лицо Маковая. Увы, но у отряда Клэр тоже будут потери. Расколдовать третьекурсника уже не успевали, шаги Филча были совсем близко, а первое заклинание надежно приклеило ноги Чарльза к полу. К тому моменту, как смотритель со своей кошкой прибыл на место сражения, там остались пятеро оглушенных, парализованных или связанных волшебников и ведьм. Трое с одной стороны и двое с другой. Убедившись, что никто серьезно не пострадал, Кайнет снял контроль с духа, а затем бодрыми шагами и в прекрасном расположении духа направился к условленному месту встречи. Когда он свернул в небольшой тупик на пятом этаже и снял заклинание невидимости, там же возникла довольно улыбающаяся Эмбер в сером платье, негромко, но с явным восторгом заявившая. Это было весело. Никто из них точно не ожидал подобного. Страшно подумать, что же завтра будут рассказывать обо всей этой истории. Аквайрукта, это был неплохой ход в той ситуации, похвалил маг. Точно. Жаль, там вроде бы не было Силвин. Хотела бы я на нее посмотреть. В любом случае, цель достигнута. Так быстро это все теперь не разрешится. Вот только обязательно появятся вопросы. Из категории «кто нас сдал» и «кто на нас напал». И если у Малфоя будут искать среди своих, то вот теперь уже в нашем клубе первейшая подозреваемая – это я, произнесла ведьма. Никаких иллюзий на этот счет она не питала. В данном случае такое предположение было бы не совсем верным, поскольку она не выдавала Малфою планы Крауч, а пересказала Мерфи идею Драка, и уже он принял решение усложнить игру обеим сторонам сразу. Аманда выступила с ним заодно. «Я скажу, что ты была со мной, а значит, у тебя есть алиби». «А мне поверит», — убежденно ответил маг. «В конце концов, в обоих клубах не так уж и мало человек, а страшные планы и тактики не держались в столь уж строгом секрете. Кто-то вполне мог воспользоваться ситуацией по-своему, И это не обязан быть именно Мерфи. После отбоя, почти в полночь, с непонятным выражением уточнила Эмбер. Не вижу в этом проблемы. Да я, в общем, тоже это так, просто размышления, ответила ведьма задумчиво. Главное будет не проговориться о том, как весь этот хаос и бардак выглядели со стороны и откуда мы это знаем. И о том, как это смешно смотрелось, особенно бегство через скользкий пол. Согласен, это было по-своему забавно, признал маг. К мысли, что все в один момент может пойти не по плану, наших коллег нужно будет еще приучить. Хотя бы тех, что с нашей стороны. Да, было забавно, подтвердила Аманда. Но самое смешное, я не думала, что ты на это вообще способен, Джеймс. Устроить охоту в темноте, удивился маг. Задача была совершенно элементарной. Развлекаться от души, ставить подножки, дергать магией за руки, пугать людей эхом из темноты. Ты всегда слишком серьезный, будто тащишь на плечах пару тонн и все время думаешь, как не потерять равновесие и не уронить груз. Ты не думал, что все время просто мог бы быть таким, как сейчас? Серьезно спросила ведьма. Обычным, подобрал маг подходящее слово. Не думаю, что в этом случае я бы тебя заинтересовал. Как знать, я не знаю, что там было в твоем прошлом, и не стану спрашивать. Но ты не думал, что все это лучше и оставить там? На самом деле, Кайнет об этом действительно размышлял, и не один раз. Он подозревал тут влияние начала, импульс, желание просто быть ребенком и не думать ни о чем лишнем, не нести ответственности, не забивать себе голову, просто учиться в школе и отдыхать на каникулах, переживать об оценках, болтать с соседями о фильмах и книгах, завести себе девушку и втайне от взрослых пробираться на свидание, не думать все время о том, как увеличить свою силу и поднять репутацию, где добыть деньги и материалы, что предпринять и как решить свои и чужие проблемы. Быть обычным подростком, по крайней мере, насколько он это себе представлял по поведению окружающих и чужим разговорам. Сам девятый глава семьи Арчибальд обычным подростком никогда в своей жизни не был. Обучение и тренировки с малых лет, принятие семейного герба, еще больше тренировок, когда стало понятно, насколько талантливым в мистических науках оказался Кайнет. Учеба в часовой башне, получение нескольких степеней, потом преподавание. И вот сейчас внутренний импульс раз за разом подталкивал его забыть обо всем этом. Забыть дуэли и интриги лордов, забыть, как возвращать к жизни мертвецов и подчинять духов своей воле, забыть, как превращать самые разные элементы в смертельное оружие или непробиваемый щит, забыть годы обучения, забыть о долге перед семьей, которой в этом мире нет, забыть столкновение оживших вновь героев, забыть предательство, забыть свои попытки дотянуться до Грааля, способного сотворить невозможное, забыть девушку, которую он любил и которая погибла по его вине, начать с нуля, стереть все свои ошибки, долги и потери, забыть о поражениях, просто наслаждаться новой жизнью, ведь так будет куда проще, нет, произнес он твердо. Очередной порыв в душе был вновь безжалостно задавлен и взят под контроль. Я их не оставлю. Все это, мое, и хорошее, и плохое. Так было бы проще, разумеется. Но в магии не ищут легких путей и простых решений. Примечание к части. Группа дополнительной подготовки, по-английски Group of Additional Training, сокращение GAD созвучно с английским GAD. Коза. Глава 61. Поезд отошел от станции и медленно стал набирать ход. За окном поплыли занесенные снегом деревья, позже их сменят низкие заросли на замерзших болотах, и только не раньше, чем через час, начнут появляться хоть какие-то признаки цивилизации, когда скрытая невидимостью железнодорожная ветка пойдет параллельно одной из шотландских дорог. В коридорах в этот раз было заметно меньше криков, беготни и суеты, каждый вагон охраняли по 2-3 «Аврора». В их присутствии даже первокурсники старались вести себя приличнее, а многие студенты вообще предпочитали лишний раз не покидать свои купе. Думаю, проблемы сегодня едва ли возникнут. Наша перестраховка была излишней, произнесла Грингер, провожая взглядом прошедшего мимо их купе волшебника в форменной алой мантии. Если произойдет что-либо непредвиденное и Авроров отвлекут, кто-то не слишком умный может и воспользоваться шансом, возразил ей Кайнет, сидящий напротив. Рядом с ним занимали места Лавгут и Макдугал, за которого маг нес некоторую ответственность. Напротив, как обычно, возле своей наставницы сидела Тейлор. Впятером они заняли последнее купе в вагоне, в котором по негласной договоренности собрались участники их клуба. В соседнем вагоне, вероятно, По такому же расчету, находились преимущественно конкуренты из клуба традиций, так что при любой попытке напасть или прокрасться сюда, им бы в первую очередь пришлось пройти мимо. В следующем купе находились Клэр и Галахад вместе с Офелией, а также еще пара первокурсников и Поттер. Немногочисленных студентов пятого курса постарались равномерно распределить по вагону даже не столько из-за боевой ценности, сколько для спокойствия учеников помладше. За прошедший месяц вялая позиционная война двух групп то затихала, то разгоралась вновь, так что их опасения имели достаточно веские причины. Кайнетту вместе с Амандой даже почти не приходилось подталкивать конфликт, провокации, стычки в коридорах. Ответные выпады и назначенные в торопях поединки набирали свою массу, втягивая все больше участников с обеих сторон. В лучших традициях файды, когда быстро забывают, кто же первый начал и из-за чего два клана когда-то затеяли вражду, а все затмевает только желание отомстить врагу за недавние оскорбления или потери. В результате наименее умелые или просто неудачливые участники обоих клубов проводили вечера на отработках, но общий конфликт это только подогревало. Разумеется, Кайнет не сомневался, что их сторона могла бы разгромить противника, если приложить серьезные усилия, однако пока что быстрая победа не входила в его планы. Гринджа считала, что именно разносы чистокровных от них и ждут, уже заготовив обвинения в адрес варваров и дикарей, и потому тоже предпочитала тянуть время. «Кенни, а ты хорошо себя показал позавчера, когда смог защитить ту первокурсницу с Хаффлпаффа», — похвалила его Лавгуд. «Уверена, она точно запомнит. Подойди к ней потом, не сомневаюсь, она будет благодарна». «Как эту ведьму звали?» «Сабрина». «Саманта», — покраснев, быстро уточнил второкурсник. «Вот только перед отцом я не советую распространяться об этой истории», — усмехнувшись, посоветовал ему маг. «Он может не оценить». «Это почему вдруг?» — удивилась Гринджер, посмотрела на него, потом на Кеннета. «Добрый католик», — не без иронии в голосе ответил Кайнет. «По поводу ревностного соблюдения заповедей Альбертом он бы мог немало рассказать, особенно в части «Не укради и не возжелай». Религиозная семья, он сильно недолюбливает волшебников. И ладно еще маглорожденные, но вот потомственная ведьма в качестве подруги сына его уж точно не обрадует. «Да она мне еще никакая не подруга», — едва слышно пробормотал МакДугалл. «Интересно», — произнесла Гринджер, глядя на него, — «никогда не смотрела на наше положение с такого угла. Мои родители не атеисты, но и особенно религиозными их не назовешь. А еще отец говорил, они вдвоем и во всякое сверхъестественное долго не верили совсем, пока я не подросла и не начались первые выбросы магии. Когда по дому сами собой летают книги и чашки, поневоле задумаешься и о привидениях, и о летающих тарелках, и о лохнесском чудовище. Не знаю, как насчет тарелок, а вот Несси, точно настоящая», — с улыбкой заметила Лавгуд. «Мы с папой ее видели, и колдографии дома есть. Да, я помню. И Хагрид нам про нее тоже на уроке рассказывал. Хотя я была бы только рада, если бы некоторые легенды не оказались реальными», — добавила старшая ведьма, невольно поправив невидимую рукоять шпаги у пояса. «А меня поначалу в Хогвартсе отпускать не хотели», — поделилась Карин. Ведьма выглядела усталой, похудевшей и, судя по покрасневшим глазам, очень давно не высыпавшейся. Кайнет предполагал, что перед каникулами она излишне налегла на тренировки с прямым контролем магических цепей, а Гринджер не всегда могла уследить и придержать ее энтузиазм. МакГонагалл родителей очень долго убеждала, что иначе никак. «У меня были очень хорошие баллы за экзамены, мы уже и среднюю школу успели выбрать, и тут вдруг середина лета, и такой сюрприз. Я знаю, что Люциусу Малфою нельзя верить и он наверняка что-то замышляет против нас, но вот та его идея про раскрытие правды о магии в 8-9 лет звучала очень даже здраво. Так останется время подумать, все взвесить и принять решение за пару лет, а не прыгать в поезд на бегу. Первый год, по-моему, мама с папой только и ждали повода меня забрать отсюда, любого. И если бы я им рассказала о том, что произошло в Хаксмиде на самом деле, я бы тут больше не училась. Что ж, мне было проще. Мачеха лишена любых предрассудков, и вообще, как она говорит, сейчас уже не средние века», — произнес Кайнет, чтобы поддержать разговор. Он в самом деле был приятно удивлен тем, как легко Стоун приняла тот факт, что ее нанимателем является самый настоящий маг. Да, она видела не так уж много, в сравнении с Альбертом и Ливелином, однако за все несколько лет женщина ни разу не показала страха или паники в отношении того, что обыватели привыкли считать невозможным. Арчибальд даже уважал ее за столь профессиональный подход к работе. «Может, и не средняя, но такая дикость, как с Клэр, все равно случается», — возразила Грингер. «Хотя ее случай, это уже за гранью разумного, конечно. Или взять Гарри и его родственников, мне кажется, им становилось дурно от одной мысли о чем-то ненормальном или хотя бы чуть-чуть необычном. Просто поразительно. По-моему, всем этим чистокровным стоило бы не теракты спонсировать и не чиновников в министерстве покупать, а потратить немного своих денег на несколько хороших книг, фильмов или сериалов о магии и волшебниках, чтобы потом у таких, как мы, было меньше проблем с адаптацией в Хогвартсе, а следовательно, меньше бы и возникало поводов для конфликтов. Может, хотя бы на их галеоны нормально сняли бы «Властелин колец». Тогда Элливандеру придется срочно нанимать еще учеников и открывать мастерскую для посохов», — меланхолично произнесла Луна, разглядывая заснеженный лес за окном. «По-моему, это будет невысокая цена. А ты, Джеймс, с этой идеей не согласен?» — уточнила Грингер, переведя взгляд на его лицо. Скептическое выражение там читалось совершенно отчетливо. «Нет, разве что в качестве ложного следа, для отвлечения внимания людей от настоящего магического сообщества. Но агитировать неофитов, убеждать, придумывать вдохновляющие примеры – это не выход. На мой взгляд, для людей со стороны обучения мистическим искусствам должно быть исключительно добровольным выбором. И лучше лет в 18. Это сразу бы решило множество проблем маглорожденных. Со средним образованием, согласием родителей, органами надзора за детьми. А главное, не тащили бы всех сразу, каждый бы сам решил, а нужна ли ему магия. Увы, данный вариант не решает проблему выбросов и всего, что с ней связано, был вынужден признать Кайнет. Но с другой стороны, одна проблема, это куда меньше, чем полдюжины существующих сейчас, включая все, о чем мы только что говорили. Как-то это слишком радикально, ты не находишь. Все общество должно будет измениться. Грингер отнеслась к его идее с изрядным сомнением. «Может, он и прав», — заметила Тейлор. «Наше-то общество не стоит на месте, в отличие от магического. Мне вот много пришлось врать знакомым о внезапной смене школы. Мы-то уже кое с кем из ближайших соседок договорились, что будем туда вместе ходить. Родителям тоже пришлось что-то придумывать про интернат с отличной программой или вроде того. А если у меня потом спросят, где мой аттестат, что я отвечу-то? А если кто-то из соседей нажалуется куда следует и зайдет разговор о лишении родительских прав за то, что я вроде как не посещаю школу и почти весь год живу неведомо где?» Слегка повысив голос, добавила она. Похоже, Карин это в самом деле сильно беспокоило. В 18, да хотя бы и в 16, всех этих проблем не было бы. А какой надзор за несовершеннолетними будет лет через 15 такими темпами? Сомневаюсь, что волшебники тогда просто смогут забрать неведомо куда 2-3 дюжины детей, и чтобы этого никто не заметил. Но едва ли кто-то в министерстве или в Хогвартсе об этом даже задумывался. «Правительство наше же вроде прикрывает волшебников», — произнес вдруг МакДугалл. «Мне Риверс рассказывал. Наверняка какие-нибудь их люди в черном могут все скрыть. Они-то не волшебники и знают, как все работает и кому что соврать. Чем больше людей будет замешано, тем больше шансы, что все разом может вскрыться, если у них найдется своя Рита Скитер», — ответила Луна. «Так папа всегда говорит, а он в заговорах кое-что да понимает». Вечером, когда поезд прибыл на станцию, также охраняемую сменой Авроров и обычных сотрудников отдела правопорядка, Кайнет вслед за Грингер и другими маглорожденными направился к специально огороженной зоне на перроне. Нового нападения исключать было нельзя, потому как обычно выпускать всех на Кингс-Кросс в этот раз не спешили. Чистокровные и полукровки могли уйти привычным путем, если у них возникнет желание, однако волшебников и ведьм первого поколения было решено выводить, а потом также отправить в школу, со всеми мерами предосторожности. С дюжину санкционированных министерством порталов должны были перенести по десятку студентов в уединенные и защищенные маглоотталкивающими барьерами зоны на других вокзалах и станциях метро в центре Лондона. Это минимизирует риск. А с учетом расстояния всего в несколько миль, последствия перемещения не будут слишком тяжелыми даже для первокурсников. Кайнет не был уверен в данной схеме на все 100%, все-таки в планировании и проведении такой операции было задействовано слишком много работников министерства, кто-то мог и передать через третьи руки информацию Беллатрикс, либо ведьма могла сама ее выпытать или добыть иным способом. Между делом Мак отметил, что Эмбер направилась к ожидающим ее родителям вместе с Силвин и другими чистокровными. Вне школы она притворялась, что никакого конфликта нет и они все еще хорошие подруги. При этом с точки зрения Мариссы и компании, это в Хогвартсе Аманда притворялась, что они в ссоре. Кайнет полностью не исключал, что она и перед ним лишь притворяется послушной ученицей, имея собственные планы на будущее. Впрочем, даже без заключения ученического контракта, как с Ливелином, при необходимости он сможет ясно ей объяснить, что обманывать своего учителя – далеко не самая разумная идея для начинающего мага. «Джеймс, все остается в силе, как и договаривались», – напомнила ему Грингер по пути к сотрудникам отдела магического транспорта. «Ты все-таки считаешь, что не справишься сама?» – слегка удивился он. «Да, вынуждена была признать ведьма. Я с большим трудом убедила родителей, что разговор о произошедшем у вокзала можно отложить до каникул и вести его в письмах будет неправильно. Я весь семестр думала об этом, подбирала фразы, прокручивала варианты, и все еще не уверена, что смогу их убедить оставить меня в школе. Я ведь до этого показывала им только несколько простых вещей на Косой Аллее, Люмос, Левиаса, программа начальных курсов, все красиво, мило и безопасно. А тут они увидели, как колдует Беллатрикс ты, Гарри, Сириус, Луна и все остальные, как я била магией насмерть, как мы разнесли всю площадь меньше чем за 5 минут, и теперь я не уверена, что у меня есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть. Но считаешь, они есть у нас, уточнил маг. Он считал, что ведьма сгущает краски, и потому не хотел тратить время впустую. Однако социальные связи, к сожалению, вещь двусторонняя. И если он в данной ситуации не поможет ей в не слишком обременительной просьбе, то со стороны это будет выглядеть странно. Я надеюсь на это. Раньше бы ты никогда первой не попросила помощи. Даже если бы знала, что не справишься. Может, я повзрослела, со вздохом ответила Грингер, прежде чем по команде дежурного чиновника протянуть руку к небольшой дорожной сумке, служащей порталом. За прошедшие месяцы два новых домовых эльфа успели немного привести особняк Блэков в приличный вид, теперь хотя бы первый его этаж больше не напоминал пыльный склад антиквариата. Столовая, пускай и казалась мрачноватой из-за обилия темных тонов в отделке, выглядела торжественно и производила впечатление на гостей. Хотя именно на рождественский ужин гости здесь собрались впервые со дня постройки этого поместья, семья Блэк была крайне далека от магловской религии. Неудивительно, что все живые портреты на этот вечер из зала и ближайших коридоров пришлось перевесить подальше, в пустые комнаты. Кайнет оглядел стол, который перед началом ужина специально пришлось изменять магией до нужных габаритов, и людей за ним. Хотя у Сириуса пока не нашлось времени осуществить свою идею и провести сюда электричество, камин, свечи и шары магического света позволяли без проблем рассмотреть всех собравшихся. Блэк, Поттер, Люпин, рядом с ним Тонкс вместе с родителями, Лавгуд, двое младших Уизли, брат с сестрой, Грингер, тоже с родителями. Ведьма в качестве моральной поддержки, должно быть, и Тейлор хотела бы пригласить, но та на Рождество вынуждена была остаться с семьей. Гермиона, негромко произнесла Мишель Грингер, когда разговор за столом распался на несколько групп, неспешно переходя от одной темы к другой. «Да», — ответила ведьма. Затем поднялась на ноги и отошла на пару шагов от стола. Выглядела она сегодня как скромная юная леди из приличной семьи. Никакого оружия, нет колец и браслетов с чарами защиты. Даже очки, необходимые для безопасного использования светового клинка, она надевать не стала. Остались лишь волшебная палочка, с которой Грингер бы не заставили расстаться никто и ничто, да амулет в виде аметистового кулона на шее, подходящий в тон к платью. «Уделите мне немного внимания, пожалуйста. Я знаю, что сегодня праздник, однако я давно уже откладывал один разговор, а здесь и сейчас для него будет самое время. Прошу простить за неудобство», — добавила она, однако ни для кого из присутствующих это объявление не стало сюрпризом, возражать тоже никто не стал. «Мам, пап, спасибо, что дали мне возможность подготовиться, но теперь я готова ответить на все ваши вопросы. Если мы не способны колдовать, это не значит, что мы не понимаем, насколько все секретно и что у вас есть множество запретов, что дома ты не смогла бы нам даже ничего показать, чтобы подтвердить свои слова. Мы не ищем повода запереть тебя дома, мы в первую очередь хотим понять», — ответил ее отец. Внимательно оглядел всех за столом, остановив взгляд на Поттере и Мерфи. Однако не стану отрицать, то, что случилось у вокзала, тяжело было бы забыть. То, как все начали вдруг швыряться льдом, огнем и молниями, поджигать машины и крушить окружающий ландшафт. Это не может не вызывать опасений. Если такое может произойти в любой момент вновь, и ты окажешься рядом, он не закончил фразу. Подобное не происходит часто. Наоборот, волшебники очень стараются скрываться, даже не слишком законопослушные. То, что случилось у Кингс Кросс, было чрезвычайным происшествием. «Если разрешите вмешаться», — произнесла Нимфодора. «Мистер Грингер, как Аврор могу вас заверить, нечто подобное случается крайне редко. За последние полсотни лет такие крупные нарушения статута секретности в Британии происходили всего дважды, и предыдущее было почти 15 лет назад. Однако даже если она не появится снова в обычном мире, то всегда может напасть в волшебном», — резонно заметила миссис Грингер. «А там нет ни полиции, ни армии, а это преступница. Мишель, я ценю вашу деликатность, однако сейчас это излишне», — произнесла Андромеда Тонкс, ведьма немного младше 40, одетая по-магдловски. Хотя, конечно, и не настолько смело, как одевалась ее дочь, не находясь на службе. «Психопатка, убийца, террористка, так будет правильнее. Я хорошо знаю свою сестру, и на что она способна, и о какой-то жалости или родственных чувствах речи уже давно нет. Однако я замечу, что хотя Беллатрикс и опасна, но она всего одна. После нападения о ней уже 4 месяца ничего не слышно, ее вынуждают прятаться, а на поиски брошенные Авроры и полиция Магдлов. Вечно убегать даже она не сможет». «Точно», — подхватила ее слова Гермиона. «Всего одна опасная преступница на всю страну, не считая всяких мелких жуликов и мошенников. А сколько таких особо опасных в Великобритании сейчас в розыске? Преступников, мафиози, маньяков, террористов из Ира? Или как там они себя называют сейчас? Встретить кого-то из них в Лондоне шансы будут выше. При этом волшебник может защититься от всех них куда лучше», — произнес маг, будто ни к кому и не обращаясь. Грингер просила давать ей подсказки, ему это было нетрудно. Выжить даже в перестрелке или теракте, где нет шансов у обычных людей, оказаться на 30-м этаже рушащегося здания и выбраться из-под обломков без единой царапины – «вполне возможно, если заранее немного подготовиться», — закончил он. Кайнет знал, что он все заметно упрощает, даже среди его коллег в той ситуации многие, не обладающие таким же мастерством и познаниями, погибли бы под завалами. Однако это не значит, что он должен определять возможности магов по худшим, а не по лучшим из примеров. «Падение с 30-го этажа?» — переспросил Томас Грингер. «Ничего невозможного», — заверила его дочь. «Был такой известный случай, одного немецкого волшебника выбросили над морем у Нью-Йорка где-то с высоты Статуи Свободы, а он всего лишь промок, само падение вреда не причинило. Волшебники могут защититься от многих вещей: остановить пули, создать одежду, которую не пробить ножом, заставить отступить бандита, просто посмотрев ему в глаза, могут лечить даже очень тяжелые раны и почти любые болезни. Быть волшебником безопаснее, чем обычным человеком», — заверил Сириус. «Кроме того, всегда есть аппарация, из опасного места можно просто исчезнуть. Мистер Грингер, вашей дочери будет 17 меньше, чем через год, а после этого она сможет пользоваться магией где угодно и аппарировать куда угодно, не боясь последствий и вызовов из министерства. Моя кузина, конечно, то еще стихийное бедствие, но даже она не перевешивает все те опасности, от которых способная ведьма после обучения в школе сможет без проблем защитить себя сама. Как я понимаю, мисс Грингер после Хогвартса не намерена забыть про обычный мир, а там проблем хватает во множестве даже в наше время. Однако для всего этого требуется волшебная палочка», — заметила миссис Грингер. «Стоит ее сломать, потерять, или если ее отнимут первой. Для всего этого полезна волшебная палочка», — поправила ее дочь. «Очень полезно, но не обязательно. Скиллера Эйра», — она взмахнула рукой, создавая из магической энергии водяной шар примерно на галлон. Затем резко раскрыла ладонь, заставив воду расплескаться в тонкую прозрачную завесу перед собой. Глация. Сверкнула синяя вспышка, жидкость застыла ледяной стеной в рост ведьмы. Та быстро коснулась пальцами гладкой поверхности и добавила еще одну арию. Фирма. По льду разбежалась паутина прозрачных зеленых линий и тут же погасла, стена осталась стоять, лед не ломался и даже не трескался под собственным весом. Левой рукой утерев пот со лба, ведьма перевела дыхание и затем сказала: Например, вот так, теперь этот лед остановит даже выстрел, не говоря уж про бешеную собаку или брошенные камни. Да, так колдовать намного тяжелее, но палочка для волшебника – это еще не все, и без нее он отнюдь не беспомощен. «Будь я проклят, когда ты успела такому научиться», – изумился Уизли. «Узнавать новое можно не только на уроках, Рон». «Нет-нет-нет, спасибо, но я уж как-нибудь по-старому, с палочкой». Кайнет промолчал, хотя мысленно признал, что Гринджер неплохо разыгрывает свои карты. Она за минуту показала почти все, на что ушло более полугода занятий в прямом контроле цепей. Градация воздуха, укрепление, немного управления водой и недавно освоенная версия глация без катализатора. По большей части, самые основы, но при правильной подаче впечатление производит. «Это замечательно, что ты можешь защитить себя, даже не доставая палочку», — сказал Томас Гринджер. Он заметил, что дочери нелегко дались эти несколько заклинаний, но, должно быть, решил, что в крайнем случае шанс обезопасить себя важнее необходимости приложить лишние усилия. Каких затрат на самом деле требует магия без волшебной палочки, он, разумеется, не знал. Однако то, что вы все использовали у вокзала, выглядело по-настоящему опасно. Острый лед, пламя, гигантские монстры. Защищать себя необходимо, но ведь при этом можно причинить кому-то излишний вред, просто приложив слишком много сил. «Мистер Гринджер, вы не совсем правы», — возразила Нимфодора вновь. «Нам во время учебы читали базовую лекцию по оружию и методам полиции Макглов, и я заверяю вас, что волшебники обладают куда большим арсеналом средств, способных остановить человека и при этом не причинить ему никакого вреда. И эти заклинания легко могут освоить школьники, Аврорам быть не обязательно. Я даже могу продемонстрировать для наглядности». Кайнет усмехнулся про себя, но промолчал. Понятие излишнего вреда для магов звучало довольно чуждо, если не сказать, нелепо. Но здесь другие стандарты, и потому оно знакомо и волшебникам. Тем временем разговор продолжился в том же ключе. Вопросы и ответы, опасения и заверения в безопасности. Волшебники говорили правду, но, как правило, забывая про некоторые детали. Все они так или иначе пытались создать впечатление, что ситуация далека от идеальной, особенно сейчас, но она не настолько опасна, как на самом деле. Забавно, но, наблюдая за происходящим, он поймал интересную мысль. Несмотря на все различия во взглядах, все присутствующие за столом волшебники и ведьмы разделяли его убеждение в том, что быть магом лучше, чем обычным человеком, и доступные плюсы перевешивают любые возможные минусы. Возможно, не все из них вслух согласились бы с данной формулировкой, но в душе они определенно так считали. Несмотря на то, что большую часть компании, за исключением полукровки Лавгуд, составляли маглорожденные, предатели крови и прочие по местным общественным понятиям второсортные волшебники, заведомо симпатизирующие обычным людям, в отличие от старых чистокровных семей, даже никто из них не отказался бы от своего дара ради спокойной жизни, судя по тому, как они защищали решение Гринджера остаться ведьмой, а не отворачиваться от магического мира. С другой стороны, ее родителей тоже в какой-то степени можно понять, обычные люди, они боятся неизвестного, того, что им недоступно, того, что с их точки зрения не может существовать и, возможно, лучше бы оно и дальше для них оставалось несуществующим. «Мне кажется, вы ошибаетесь с самого начала», — произнес он, когда в разговоре возникла очередная пауза. «Прошу простить, если это прозвучит резко, но неверна была сама постановка вопроса. Быть или не быть вашей дочери частью магического мира, это не то, что можно выбрать. Она уже его частью всегда была, как и все мы, как и вы тоже». Наш мир, магический с самого начала и не переставал таким быть никогда. Сейчас, 300 лет назад, когда волшебники предпочли скрыться, 2000 лет назад, когда эльфы, фири и многие другие предпочли покинуть эту сторону мира, 2500 лет назад, когда волшебники начали терять связь с миром и начали искать любой способ сохранить свою силу и власть над природой, произнес он, перехватив заинтересованный взгляд Луны. Они с ней несколько раз говорили на подобные темы, а вот среди прочих волшебников древняя история, до основателей Хогвартса, была малопопулярна, и редко кто обсуждал ее в большой компании. Всегда был. Тролли и драконы скрылись в глухих лесах и непроходимых горах, но они все еще живут в этом мире. Любой человек, которому достаточно не повезет, легко может встретить ночью полтергейста, банши, мстительного духа, гуля, восставшего мертвеца, вампира и еще очень много других тварей. И скорее всего, он ничего не сможет сделать, ведь абсолютно не верит в их реальность. Почти все люди предпочитают жить, закрыв глаза, отрицать потустороннее, даже лично столкнувшись с ним, ведь это может разрушить ту картину мира, к которой они привыкли, которую считают единственно возможной. Волшебники знают больше о мире, о его законах и о том, кто помимо людей в этом мире обитает. Добровольно отказаться от всего этого, значит закрыть глаза и дальше идти в темноте, а это не самый разумный выбор. «Знаете, я в целом согласен с Джеймсом», — добавил Люпин. «Да, волшебника может сбить автомобиль, если он окажется в обычном мире, понятия не имея о светофорах, потому что даже не хотел этого знать. Но и Магдла может запугать до смерти Бобгард, могут утопить в озере Гринделау или Килпи, может разорвать на части Инфернал или высосать душу Дементор. Да, шанс невелик, но и самолеты тоже редко падают, однако каждый раз в такой катастрофе гибнут десятки, а то и сотни человек, каждый из которых думал, что с ним это никогда не случится. Можно оборвать контакты с магическим миром, можно не лезть в дела министерства и не знать, что сейчас творится в Конфедерации, но даже так мы все равно будем жить в мире, где существуют оборотни, великаны, полтергейсты, и изменить это невозможно», — добавил он, разведя руками. Упоминание об опасности оборотней от него звучало особенно иронично. «Ладно, я предлагаю на время отвлечься от всех этих высоких материй. Все-таки сегодня Рождество, и в такое время принято говорить о других вещах», — мистер Грейнджер посмотрел на Мишель, потом на Гермиону. Судя по всему, решение уже было принято, но детали отец семейства собирался обсуждать все-таки в узком кругу. «Думаю, ни у кого нет возражений, я считаю, нам стоит освежиться», — на правах хозяина дома решил Сириус. «Сад пока еще далек от того, каким он был 30 лет назад, но я думаю, вы простите мне некоторый беспорядок. Перед Новым годом мы вряд ли сможем собраться вновь, так почему бы слегка не совместить пару традиций, мистер Уизли?» Подчеркнуто официально произнес он. «Да, мистер Блэк, магические фейерверки я принес. Братья клялись побриться налысо, если хоть один человек не уронит челюсть, глядя на такое, цитируя дословно. Так что я уверен, они постарались. Что ж, получилось у них или нет, в любом случае нас ждет интересное зрелище. Так что, леди, джентльмены, прошу в сад, все в сад. Я слышал, послезавтра Люпин начнет учить детей аппарации», произнес Кайнет, вычерчивая на потемневшем от времени деревянном полу линии сложного магического круга. Чтобы не тратить зря силы, делал он это, левитируя кисть с краской при помощи волшебной палочки. «Да, я бы и сам это сделал, если бы не проклятый Визингомат. Ты не поверишь, профессор, какую чушь они там порой рассматривают на заседаниях с бесконечно серьезным и драматичным видом», тоскливо ответил Сириус, сидевший прямо на одном из столов. Раньше тут располагался чей-то кабинет или комната для переговоров в узком кругу, но за последние почти 20 лет сюда никто не входил, и все успело покрыться слоем пыли, ржавчины и паутины. Давно наступила полночь, ветхие шторы были задернуты, и потому запущенную обстановку освещал шар люмоса под потолком. Для всех, кто об этом спросил бы, Мерфи сегодня, за день до Нового года, в очередной раз остался в поместье, чтобы поработать с библиотекой Блэков. Однако на самом деле он уже не первую ночь поднимался на третий этаж в заброшенном крыле особняка и продолжал подготовку сложной мистерии, которая может вскоре помочь с проверкой одного следа. «Не надо говорить так страдальчески, будто это я заставил тебя принять данную ношу. Ты согласился сам, но сейчас не о том речь. Предупреди Люпина, что я собираюсь к ним присоединиться. Пусть не делает удивленное лицо перед остальными», — сказал маг, при помощи мистического знака раскладывая в точках фокуса кристаллы кварца и металлические заготовки с заранее наложенными чарами. «Зачем оно тебе нужно?» — поинтересовался Блэк. «Если вдруг придется аппарировать при свидетелях, потом, как обычно, скажешь, что научился этому сам. Мне кажется, Гринджер и остальные уже и удивляться не будут. Да, с одной стороны, ты сильно ломаешь девочке самомнение, ведь она не может постоянно чувствовать себя самой умной и умелой, а вот с другой, неизвестно, чего бы она натворила, если бы почувствовала себя гениальной и неуязвимой. Мне придется учиться этому заново», — соврал Кайнет, одновременно начав проверять, правильно ли нанесены все линии круга. «Мне всему пришлось учиться заново, если ты еще не понял, с нуля осваивать заклинания, вновь заучивать жесты и слова. Это чужое тело, у него не было моих рефлексов, у него всего один стихийный элемент, и я даже не говорю об огромной разнице в магической силе. То, что я в деталях могу объяснить, как работает заклинание, еще не значит, что я с первой попытки легко повторю его уже в качестве маглорожденного. То же самое и с аппарацией. Как заново учиться ходить после травм? Да, ответил Арчибальд, помрачнев и на несколько секунд прекратив проверять свои расчеты. Что-то вроде этого. У тебя раньше, наверное, и палочка была совсем другая, полюбопытствовал волшебник. Может, еще и фамилию мастера назвать? С иронией спросил маг в ответ, посмотрев в его сторону. Вопрос ему был задан с подвохом. У многих ремесленников есть свой стиль или предпочтение, вроде трех любимых Оливандером сердцевин для катализаторов. Знание материалов и длины мистического знака резко сужали круг поиска его владельца. Что ж, думаю, тут мы закончили. Можем переходить к делу. Иду, отозвался Блэк. Спрыгнув со стола, он на ходу извлек палочку, затем присел у края круга и начал быстро наполнять его линии энергией. В другое время Кайнет прекрасно совсем справился бы и сам, но сейчас приходилось беречь силы, да и свободного времени в распоряжении было совсем немного. Ему и так пришлось в этот раз свести к минимуму собственные эксперименты и исследования, в первую очередь уделяя внимание отработке квоты для семьи, чтобы вновь не влезть в долги, и почти все оставшееся время тратя на поиски пути к крестражам так называемого лорда. Проблему нужно было решить как можно быстрее. В этом они пока не продвинулись далеко, однако сегодня все может измениться. Я закончил. Теперь следующий, спросил Сириус, поднимаясь на ноги. Наполненный энергией круг тревожно светился алым, от его границы разбегались тонкие линии, словно паутина покрывая пол и стены зала. Это последний. Теперь попытаемся связать все воедино. Идем к той комнате, сразу и увидим результат. Тоже получив на каникулах достаточно свободного времени, Блэк всерьез занялся поисками в особняке, надеясь напасть хоть на какой-нибудь след, и в итоге в одном из дальних залов, которыми 30 лет назад почти никто не пользовался, он отыскал некий незнакомый ранее тайник. Со слов волшебника, он узнал в работе почерк брата, однако место было достаточно хорошо укрыто и защищено, чтобы ни Сириус, ни попытавшийся позже Кайнет не смогли быстро открыть к нему проход, а времени долго подбирать ключи и пароли у них уже не было. Вызывать посторонних специалистов по взлому барьеров тоже было нельзя, потому Арчибальду пришлось искать альтернативный путь. И будет очень обидно, если часы кропотливой работы пропадут, чтобы получить в руки любовную переписку 20-летней давности или свиток с плохо написанными стихами, которые Регулус Блэк прятал от родителей и брата. «Знаешь, я ценю такое доверие, Блэк», — вполне серьезно произнес маг, останавливаясь в коридоре перед раскрытой дверью в пустой темный зал. «Я бы на твоем месте не согласился». «Плевать», — пренебрежительно ответил тот, взмахнув рукой. «Можешь хоть тут все стены разрисовывать и в фамильном сервизе герань растить, только бы в итоге результат был. Я к нашему родовому гнезду не питаю каких-либо теплых чувств после всего, что было. Просто здесь лучшая защита, которая у нас с Гарри сейчас может быть, иначе я бы давным-давно съехал в нормальный коттедж где-нибудь в пригороде. Что ж, стоит радоваться, что предки тебя сейчас не слышат», — заметил Кайнет, оглядев скрытые в полумраке стены. Затем извлек из кармана вычурный латунный ключ, взял его двумя руками и начал читать длинную десятистрочную арию, сконцентрировавшись на окружающем пространстве и потоках магической энергии. По стенам и потолку пронеслись красноватые искры, взлетела пыль от порывов ветра, силуэты предметов словно бы расплылись, теряя четкость, а затем, все вернулось в норму. Когда маг завершил последнюю строку, пространство вокруг него больше не изгибалось, вновь став самым обычным пыльным коридором старого особняка. Даже пара подвешенных на стенах шаров света прекратили мерцать, лишь словно бы слегка потускнев. Сработало, поинтересовался Блэк. Вся эта демонстрация не произвела на него какого-то впечатления. Его волновал только результат. «Разумеется», — снисходительно ответил Кайнет. Затем прикрыл глаза, воспринимая новую информацию. Его идея состояла в том, чтобы с разрешения хозяина закрыть весь третий этаж этого крыла собственным замкнутым барьером, который позволит магу временно контролировать все помещения и даже в какой-то мере само пространство внутри, В том числе это даст возможность обнаружить и взять под контроль более слабые барьеры чары, оказавшиеся внутри. Убрав в карман ключ, на который теперь замкнута структура рукотворной магической аномалии, Арчибальд прошел в зал и остановился перед стеной с выцветшей обивкой, которую давно бы стоило заменить. Вот здесь, вытянув руки, он приложил усилия, концентрируя энергию своего барьера в данной точке пространства, чтобы встроить созданную давным-давно мистерию в более мощную и послушную уже ему. А затем маг просто развел ладони в стороны, открывая проход в небольшое замкнутое пространство, который до того был запечатан и скрыт под маскировкой и иллюзией. В области незримого расширения обнаружилась комната примерно 3 на 4 шага, большую часть пространства которой занимал шкаф для книг и свитков у дальней стены, пара рабочих столов, один из которых загромождал солидный алхимический набор с целым арсеналом различных флаконов и фиалов. Судя по всему, это место никто не тревожил уже полтора десятка лет. На столе остались несколько пергаментов листов с выцветшими схемами и изображениями, оплавленный слиток серебра, линейки и более сложные измерительные инструменты, а также несколько заготовок разной степени завершенности. Все они выглядели как небольшой медальон с изображением змей. «Похоже, мы нашли нужное место», – тихо произнес Сириус, снимая с шеи собственный медальон. Брат и в самом деле что-то знал о Крестраже. Не думаю, что он просто хотел украсть у этого ублюдка реликвию Слизерина. Рек никогда не был таким уж ярым фанатом Салазара. «Стоит изучить записи», – отметил Кайнет очевидное. «Вряд ли это будет так просто», – ответил Блэк. Подошел к столу, взял один из свитков и осторожно развернул. «Ну да, разумеется, шифр. Даже тут, в родном доме, он опасался, что кто-нибудь может прочитать. Одно слово, слизеринец, последнее слово волшебник процедил, словно ругательство. А это еще кто?» – удивленно произнес маг, разворачиваясь на месте. Там, куда он перевел взгляд, пространство вдруг словно разошлось, пропуская мелкую уродливую фигуру древнего эльфа. Сумевшее пробиться через барьер магическое существо бросило быстрый взгляд на Блэка, затем с ненавистью посмотрела на Мерфи и вскинула руки. «Замри!» — приказал ему Сириус прежде, чем что-либо произошло. «Кричер, я же приказал тебе не беспокоить нас до утра!» Хозяин Сириус, голос у эльфа был неприятный, дребезжащий, порой срывающийся на крик от избытка чувств. «Грязнокровка пытается сделать ваш дом своим!» «Грязнокровка открыл убежище хозяина Регулуса!» «Это недопустимо!» «Что бы только сказала ваша!» «Я ему разрешил!» Перебил его Блэк. «Я десятки раз спрашивал у тебя, что случилось с моим братом. Ты только вопил, бил поклоны и отказывался говорить. Ведь так, значит, мы выясним это сами. Или ты вдруг передумал? Хозяин Регулус мне приказал молчать, а я приказываю тебе говорить. Вы тогда не были частью семьи, матушка изгнала вас, хозяин Сириус. Но сейчас я, законный глава семьи Блэк, а Регулус был в то время всего лишь наследником. Мое положение выше, потому ты обязан подчиниться мне». Это был его последний приказ. «С меня довольно», — коротко бросил Кайнет, у которого от этой перебранки начала болеть голова. Он повел рукой, приводя в действие все еще действующий барьер на этой территории. Пространство вокруг эльфа слегка исказилось, словно растягивая и скручивая его руки, заставив замереть на месте без возможности пошевелиться. Следующий жест мага вынудил воздух вырваться из легких существа и затем разойтись в стороны, оставив несколько дюймов пустого пространства вокруг его уродливой морды. Даже если эльф и относился к мифической расе, свободно владеющей магией, дышать ему тоже требовалось. И глядя, как он беззвучно открывает рот, пытаясь дотянуться до воздуха, маг равнодушно произнес: «Мы можем сделать все намного проще. Например, выкинуть его отсюда ненадолго на другую сторону. Уверен, ситхи будут в восторге от того, во что превратились их потомки. Или просто убьем его, потом я верну дух обратно, и он уже будет куда сговорчивее. Так мы сэкономим время».